Другая запись. После того, как Кравчик у нас появился, после того, как он сбросил с плеча мою руку и стал ругаться матом на переменах, я помчалась к подруге-психологу. «Расскажи все, что знаешь о брошенных детях и о приемных». Подруга не стала меня вдохновлять, велела набраться терпения и не ждать быстрых результатов. Она сказала, это сложно. Очень сложно изжить такую травму. Хотя, может, и получится. Если все вокруг помогать станут. Если стрессов не будет, обстановка сложится доброжелательная. Ты издеваешься? Он ругается матом, а все улыбаться, что ли, должны? Она пожала плечами. Она про тренинги понимает, а про школьную жизнь не очень. Я тебе сочувствую. Я разозлилась и ушла. Вечером зазвонил телефон. Я забыла тебе сказать про родителей. Очень много отказов. Каких отказов? Для приемных родителей самый тяжелый период — пубертат. Когда начинаются подростковые выверты, они часто не выдерживают, отчаиваются, думают, в ребенке заговорила дурная наследственность, и не могут это преодолеть. Не находят в себе силы любить дальше и сдают обратно в детский дом. Ты хочешь сказать? Я хочу предупредить. Родители этого мальчика тоже нуждаются в бережном отношении. Их нельзя все время нервировать, наоборот, надо вдохновлять. Скажи, пожалуйста, я почувствовала приступ бешенства. А кто будет вдохновлять меня? Кто будет ласково нашептывать мне на ушко? Полюби мат, или он не хотел ударить, он хотел обнять, не ущипнуть, погладить. Награди его за это, улыбнись ему ласково. Вот видишь, ты сама все понимаешь. Иди ты.